Глава 10. К чести мальца, его тренировки не проходят даром. Даже падая на пол и заливая собственной юшкой грязный ковер, Мэтт выбрасывает поток пламени в лицо нападающему. И практически мажет, потому что на долю секунды фасад благообразного танцора исчезает, открывая нам вид на жилистую, прямоходящую тварь. Вся покрытая рыбьей чешуей, она замотана в шкуры, как неандерталец, и сжимает грубое подобие оружия, сделанного из костей. Из локтей у нее торчат короткие шипы, а широкие ступни напоминают и обезьян за счет противостоящего большого пальца, и амфибий за счет перепонок. Гидеон почти промахивается, потому что противник оказывается гораздо ниже своей иллюзорной картинки. Та добавила ему почти две головы роста. Пасть ублюдка разъявлена и демонстрирует впечатляющих размеров клыки. Большие глаза на выкате сидят по обе стороны облезлой морды. На спину свисают лохмы, не то волосы, не то шерсть. В общем, как сказала бы его мамаша, завидный жених. Все девки будут за ним бегать. Оценка не успевает просканировать нападающего, потому что иллюзия возвращается, но идиллия уже нарушена. Край огненного потока цепляет уродливую макушку, и отросшие лохмы вспыхивают, как облитая бензином пакля. Противник верещит, все так же прикидываясь человеческим танцором, а я выдергиваю из кобуры десницу одним скользящим движением. Щелкает раз за разом курок, вздрагивает револьвер, окутанный пороховыми газами. Дуплеты рвут миражи в клочья, и из них вылетают чешуйчатые дикари, разбрасывая во все стороны свой фарш. Намеренно кладу пули в живот людей и таким образом пробиваю головы настоящих монстров. Верещание на какую-то долю секунды бьет по ушам, заполняя пространство перед лестницей, но также резко смолкает. Мертвецы кричать не умеют. Стонет Гидеон, держась за рассеченный костяным ножом бок. Накомис заторможенно пялится на пироманта, что-то явно давит на ее мозги, затрудняя мышление. Тай выглядит более сфокусированным и первым бросается к раненому. В его руках мелькает шприц, и тут же входит в залитую кровью плоть. Мэтт шипит от боли, а я гляжу по сторонам в поисках новых любителей польки и нижнего брейка. Казино выглядит все таким же пустым и заброшенным. Впрочем, это впечатление обманчиво, как мы уже успели убедиться. От мертвых врагов несет тиной, соленой водой и тем самым типично рыбным запашком – словно кто-то погрел селедку в СВЧ. Был среди конюхов на ранчо такой обмудок, который очень быстро уяснил, что просьба не использовать микроволновку в общей комнате отдыха для этих целей вовсе не является просьбой. «Мэтт, живой?» Бросаю я белобрысому и подаю руку. «Адские колокола!» Ошарашенно отзывается тот. На долю секунды зависаю, пытаясь конвертировать сказанное во что-то понятное моему мозгу. Делаю вывод, что это какое-то заковыристое ругательство амишей, чтоб не богохульствовать. Что-то типа «срань господня». Накомис отмирает и пинает ботинком окровавленное тело монстра. Дуплет снес ему челюсть и разворотил на выходе затылок. Кровь, кстати, бледно-зеленая, и очень-очень жидкая. «Где-то мы слышали про ублюдских рыболюдей, или мне кажется?» — тянет она. «Давай, вспоминай, потому что у меня ноль идей». Я выжидающе смотрю на нее. «Точно!» — щелкает пальцами девушка. «В Денби твари, похожие по описанию на этих, лезли из реки. Нам сообщил один из их жителей, пока я еще сидела в Пайнридж. Насколько я знаю, с тех пор на связь они не выходили». «Денби? Это городок на западе от Пайнридж?» «На востоке», — поправляет меня Нако. «Около получаса на машине из этой точки». «То есть?» «Теоретически они могли сюда добраться. Вопрос лишь, нахрена?» «Разведчики?» — предполагает полицейская. «Так далеко от реки? Если они в ней живут, вряд ли стали бы далеко углубляться от своего естественного ареала». «Может, их выгнали?» — морщась произносит Гидеон. «Более опасный монстр заставил искать новый дом? Вариант. Но почему на суше?» «А что, если их подкупили? Ну, или договорились?» — трет подбородок на комис. «Шкуры и костяные ножи указывают на интеллект». «Тогда бы у них имелся жетон и класс, но сопряжение считает их безмозглыми монстрами», — возражаю я, пройдясь оценкой по трупу. «Пупырчатый скриг. Ранг. Войд. РБМ. 249 единиц. Статус. Мертв. Содержит 1253 единицы арканы». Собираю трофеи с 5 убитых, 6-го, похоже, засчитали Гидеону. Тот как раз касается кристаллического цветка. «Вы видите хоть одно окно?» — спрашиваю я у напарников. Тай качает головой. «Нет». «Не-а», — хмурится Нако. «И я нет. А они здесь точно имелись. Разбитые окна украшали фасад». «Кто-то дурит наши органы чувств», — утвердительно выдает девушка. «Верно. Потому что запах от скригов я не почувствовал, хотя должен был, едва вошел в казино. Больше скажу. Прямо сейчас картограф показывает, что в пределах 100 метров нет ни одной враждебной цели. Вы верите в это?» Все трое отрицательно качают головами. «Кроме того, они явно не сами на себя наложили иллюзии. Слишком тупые. Для этого нужен какой-то главарь». «Нужно найти этого сраного умника и выжечь ему кишки!» — со злостью бросает Мэтт. «Мне нравится твой настрой». «Как это сделать?» — скептически спрашивает индианка. «Мы чуть все не разбежались в разные стороны. Здание огромное, а ублюдок может прятаться где угодно». «Ты права. Но есть одно «но», — возражаю я. «Ни один хитроумный сукин сын не будет пренебрегать охраной. Чем больше сопротивления мы будем встречать, тем больше шансов, что мы на верном пути». «Надо идти», — заговаривает Тай. «Да, пока противник не сделал следующий ход». Мы в темпе поднимаемся по лестнице на второй этаж. Здесь имеются столики, предназначенные для баккары и рулетки, а также несколько залов для тех, кто привык играть в покер по-крупному. На зеленом сукне до сих пор лежат пыльные карты. Атмосферу несколько портят чьи-то обглоданные фаланги пальцев, оставшиеся на горке разноцветных фишек. «Похоже, последняя раздача прямо добила его», — скалюсь я, оглядев обстановку. Ответом мне служат тяжелые вздохи пополам с ворчанием. «Я почти хочу словить новые глюки, лишь бы не слышать твои херовые каламбуры», — закатывает глаза на комис. «А ты что скажешь, юный падаван?» Гидеон с вымученной улыбкой показывает большой палец. Мы идем по этажу и уже через минуту натыкаемся на десяток игроков, замерших возле стола с рулеткой. Накоми выпускает стрелу в одного из них, но та бесполезно прошивает иллюзию. «Фейк!» — она пожимает плечами. Вместо ответа я дергаю карателем слева направо и выпускаю веер усиленных выстрелов. Пули, подсвеченные арканой, перфорируют изображение людей, и несколько из них выбрасывают из себя все тех же скригов. Стреляет Гидеон, полицейская отправляет еще парочку стрел, Тай закрывает собой группу от возможной атаки. Через полминуты все кончено. Новая волна ментального давления настигает нас, когда мы расправились еще с одной группой врагов и уже подходим к фешенебельному ресторану. Мой слух заполняет неразборчивый шепот. Нако машет руками перед лицом. Мэтт пялится в собственное отражение и пускает слюну. Тай что-то бормочет себе под нос и ожесточенно стучит себя по затылку. Ребят явно накрывает сильнее, чем меня. То ли, будучи квазом, получаю какую-то природную защиту, то ли один из параметров так влияет. Возможно, хладнокровие? Оно вроде мозги от стресса защищает, а я сейчас по ноздри в стрессе. Тормошу спутников, кричу и с трудом заставляю очнуться. Мы проходим сквозь ресторан, и я вынужден зажимать нос от дикой вони испортившихся на кухне продуктов. Всем остальным тоже неприятно, но мой обостренный нюх реально страдает. Утешаю себя тем, что отправляю в кольцо пяток бутылок дорогого алкоголя. Тут имеется целая стена из закрепленных в специальных пазах вин. Выглядит это очень эффектно даже в полумраке. Игровая часть этажа перетекает в отельную. Здесь есть разделительные двери и пост ресепшена, сейчас пустующий. Настороженно двигаемся по коридору, погруженному во тьму. Мое спектральное зрение справляется весьма неплохо. Сворачиваем за угол, и я в удивлении пялюсь на девочек-двойняшек, стоящих посреди коридора, держась за руки. Синяя платьица, аккуратные прически, волосок к волоску. Револьвер прыгает в руку, кажется, быстрее, чем я делаю вдох. Однако вместо выстрела соображаю попробовать иные режимы спектрального зрения. Возможно, в инфракрасном или ультрафиолетовом смогу распознать Оступившись, задумчиво смотрю на оружие, зажатое в кулаке. Что я хотел сделать? Дурацкое чувство дежавю. Коридор пуст, но здесь и не было никого. Чего мы копаемся? Тай тормошит меня, и наша группа продолжает углубляться в жилую часть гостиницы. «Мы уже проходили эту вазу», — внезапно замечает Накомис. «Здесь же типовой декор», — откликаюсь я. «Не мудрено». «Нет, именно эта ваза имеет скол в верхней части. Бросился в глаза. Мы ходим кругами». В раздражении я впечатываю мысок в ту самую вазу, и звон фарфора разносится по коридору. «Лучше?» — уточняет она. «Нет! Когда найдем этого ушлепка, я буду держать ему руки, а ты, Мэтт, устроишь барбекю из его яиц!» «Даже спорить не буду», — тихо добавляет полицейская. Мы кружим по этажу, заводясь все сильнее и постепенно теряя силы. Разбитая ваза попадается нам трижды. Прочесываем комнаты, чьи двери давно выбиты, но там лишь пятна крови, шепот и давящая атмосфера. В какой-то момент замыленный глаз обращает внимание, что рисунок на обоях на стене коридора слегка отличается от соседних. Стоит сфокусироваться на этом, как разница исчезает, но я уже упираюсь руками в препятствие. Ладони ощущают крепкую поверхность, а глаза видят незыблемую преграду. Закрываю их, отсекая зрение, и очищаю разум. Тут нет стены. И никогда не было. «Что такое?» — уточняет спутница. «За мной!» — командую, не отвлекаясь. Рука девушки вцепляется в мой ремень. Концентрируюсь, ощущая неизвестное сопротивление, и буквально проваливаюсь на ту сторону. Здесь оказывается лестница, ведущая на третий этаж. Все трое цепочкой следуют за мной. Тут картина все такая же безрадостная. Нам приходится разобраться еще с одной очень малочисленной группой скригов, замаскированных под горничных. Полчаса бесплодных поисков. Ментальная усталость нарастает с каждой минутой. В висках стучит, и я сжигаю второе дыхание, чтобы восполнить собственные силы. Возможно, это прилив энергии, а возможно, просто подсознание сопоставляет имеющиеся факты. «Он не здесь!» Я замираю посреди коридора. «А где?» — спрашивает Гидеон. «Слишком мало охраны, мы же обсуждали. Их становилось все меньше. Мы шли прочь от цели». «Тогда где этот говнюк?» — рычит Накомис. «Каково самое охраняемое и надежное место в казино?» «Сейф». «Именно! Сейф в подвале!» «Мы буквально слетаем по лестнице!» «Почему-то больше нет попыток запутать нас в трех стенах. Мимо ресторана и игорных столиков. Первый этаж. Слишком много дверей, но Тай подсказывает, деньги из кассы должны перемещаться в сейф. Я жду, что вот-вот усилится сопротивление». Нас попытаются завалить толпой скригов, но нет. Никого. Перепрыгиваем через стойку, пол буквально усеян рассыпанными фишками. Массивная дверь, которая должна быть закрыта на кодовый замок, сейчас распахнута. Извилистый коридор, неработающие камеры наблюдения. Мы выбегаем в просторное помещение, на другом конце которого находится огромная круглая сейфовая дверь. Она призывно распахнута, и я все отчетливее улавливаю чужой запах. «Он там!» Накомис накладывает стрелу на тетиву. Тай обхватывает рукоять меча. Секунда, и мы внутри. Пол устилают дочисто обглоданные костяки, перемешанные с грязными банкнотами. На горе из них, как на троне, восседает крупное мускулистое существо с шестью руками. На этом сходство с забавными сородичами Такерама заканчивается. Кожа гладкая и сухая, как наждак. Черты лица резкие и сплюснутые. А самое главное – на башке извиваются щупальца-отростки, чьи кончики испускают фиолетовый свет арканы. Как и его слуги, противник одет в какие-то дикарские тряпки, что все же выдает какой-никакой разум. Заргулон Пси-мастер. Ранг Квазар. РБМ 581 единица. Статус доволен. Содержит 36 822 единицы арканы. «Пришли. Хорошо», — отрывисто выплевывает противник. Речь у него грубая и максимально чужеродная. «Проголодался. Мясо свежее». «Значит, это ты, красавец, который нас пригласил? И как тебе это удалось? Просто интересно». Заргулон равнодушно стучит длинными когтями по трансиверу, лежащему справа от него. Прямо на теле частично подгнившего мужчины. «Это Расти!» — ожесточенно бросает индианка. «Жил в Пайн-Ридж! Один из охранников Центра правосудия!» «Похоже, он какое-то время весьма успешно выживал. Даже трансивер купил. А потом повстречал этого шестиручку. Понятно, почему сообщения пришли именно Такаде и Нако. Монстр каким-то образом вытащил воспоминания у покойника. Это также объясняет, почему приглашение было таким странным. Полуразумный утырок скопировал буквы, но ему что вигвам, что виг, вам... разницы нет. Пора заканчивать этот балаган. Я хватаюсь за оружие, но и оппонент не отстает. Он не делает ничего. А вот в меня без единого слова летят стрелы, сгусток огня и взмах катаны.